Офицерский состав предупрежден о возможности завтрашнего наступления противника, — справился генерал. — как же, ваше превосходительство? Я приказал усилить сторожевое охранение и лично сообщил свои опасения господам офицерам. Необходимо также усилить и мои резервы. По моей просьбе комендант согласился дать несколько рот из запасного батальона. Но от Фока это секрет, иначе он тотчас же заберет их к себе. Не беспокойтесь, Роман Исидорович, мы умеем молчать. Напившись чаю, Кондратенко отправился к частям, расположенным на передовых позициях и в резерве. Подъехав к ближайшему резерву, он спешился и приказал построить стрелков. Весть о прибытии нашего генерала, как называли его стрелки, мгновенно облетела всех, и через минуту батальон белой стеной уже вытянулся вдоль дороги. Поздоровавшись, Кондратенко стал медленно обходить фронт. Он внимательно вглядывался в сгорелые, похудевшие лица солдат, которых не видел почти 3 недели, спрашивал, как их кормят, давно ли они мылись, много ли больных и чем больны. На все его вопросы стрелки отвечали весело и бодро. Обойдя батальон, Кондратенко обратился к ним с речью. — Мы отрезаны от манчжурской армии и России, и едва ли можем надеяться на скорую помощь. За нами осталась лишь небольшая пядь земли с городом Порт-Артуром. Мы затратили миллионы народных денег и положили массу труда на его устройство. Вы работали над возведением крепостных фортов и батарей. Кроме того, в Артуре находится наша эскадра. Если японцы вплотную подойдут к крепости, то они сразу же разрушат город и крепость и попытаются захватить наш флот. Поэтому необходимо, возможно, дольше задержать противника здесь, на перевалах. Надо упорно оборонять свои позиции. Вся Родина с напряженным вниманием следит за ходом войны, за обороной Артура. Положим же все наши силы, а если понадобится, то и жизнь, чтобы оправдать доверие государя и достойно поддержать славу русского оружия на Дальнем Востоке. За вас, храбрецы и герои, за царя, за нашу дорогую Родину. Ура! Солдаты дружно подхватили «Ура!», которое, долго не смолкая, перекатывалось по зеленым квантунским сопкам. Кондратенко несколько раз пытался остановить стрелков, но они продолжали кричать, воодушевляясь собственным криком. Когда крики утихли, и из строя раздался взволнованный голос «За нашего любимого генерала Кондратенко! Ура!» и вновь вспыхнули мощные раскаты. Строй смешался. Кондратенко подхватили на руки и понесли к лошади. Освободившись от объятий, генерал долго еще не мог уехать, окруженный плотным кольцом стрелков.